когда вы позавтракаете и пообедаете, часом раньше или часом позже. Теперь возьмем Дину. Дина подает нам великолепный обед. Суп, рагу, жаркое из дичи, десерт, мороженое и прочее тому подобное. Творит же она его среди хаоса и мерзости запустения, царящих у нее на кухне. По-моему, наша повариха справляется со своими обязанностями артистически. Но, Боже милостивый, если мы спустимся в ее царство и увидим, как она дымит там трубкой и стряпает, сидя на полу, увидим суматоху, сопровождающую приготовление обеда, нам кусок в горло не пойдет. Нет, милая кузина, откажитесь от этой непосильной задачи. Она тяжелее католической эпитимии и столь же бесплодна. Вы только испортите себе характер и лишите Дину покоя. Пусть хозяйничает, как хочет. Но, Агюстен, вы не знаете, с чем я столкнулась на кухне? Не знаю. Вы думаете, я не знаю, что скалка валяется у Дины под кроватью, а терка для мускатного ореха засунута в карман вместе с табаком, что сахарницы количеством до 65 штук рассованы по всем углам дома, что она вытирает посуду сегодня салфеткой, а завтра лоскутом от старой юбки? И тем не менее результат такого хозяйничания всегда один и тот же. Дина кормит нас роскошными обедами, мастерски варит кофе, и вы должны судить ее, как судят полководцев и государственных деятелей, по их победам. Но это расточительство, эти непомерные расходы. Ну что ж, спрячьте все, что можно, под замок, и держите ключ при себе. Продукты выдавайте по капле и не спрашивайте остатков, это у нас не принято. Вот это меня и беспокоит, Агюстен. Я не в силах отделаться от подозрения, что ваши слуги не совсем честные. Можно ли на них положиться? Агюстен расхохотался во все горло, глядя, с каким серьезным, взволнованным лицом мисс Офелия задала ему этот вопрос. «О, кузина, вы просто неподражаемы, не совсем честны, будто с них можно требовать честности. Разумеется, нет». С чего бы это им быть честными? Откуда у них возьмется эта добродетель? Тогда почему вы не наставляете их на путь истины? А, вздор! Гожусь ли я в наставники? Мари с ее характером способна усеять трупами всю плантацию, дай ей только волю, но от плутовства даже она их не отучит. Неужели среди ваших невольников не найдется честных людей? Нет, почему же? Попадаются изредка такие, кто по природному своему простодушию, непрактичности и преданности способен устоять перед самым дурным влиянием. Но видите ли, в чем дело? Негритянские дети с молоком матери впитывают уверенность, что прямые пути для них заказаны. Они лукавят с родителями, с хозяйкой, с хозяйскими детьми, товарищами своих игр. Хитрость, лживость неизбежно входит у них в привычку. Ничего другого от негритянского ребенка и ожидать нельзя, и наказывать его за это тоже не следует. Что же касается честности, то ведь мы относимся к невольникам, как к малым детям, и держим их в таком зависимом положении, что они не понимают права собственности, и поэтому им ничего не стоит протянуть руку к хозяйскому добру. Я, например, не представляю себе, как они могут быть честными. Такой вот Том среди них — просто чудо. «А думаете ли вы о душах ваших рабов?» — сказала мисс Офелия. «Нет, это меня не касается. Я имею дело с действительностью. Действительно же наша такова, что негритянская раса отдана во власть дьяволу ради нашего комфорта здесь на земле, и что с ней станет в том другом мире, предвидеть трудно». «Это ужасно!» — воскликнула мисс Офелия. «Неужели вы не испытываете чувство стыда?» «Да нет, не испытываю. Мы ведь не одиноки», — ответил Сенклер. «Компания у нас большая. Вспомните, как обстоит дело с низшими и высшими классами на всем белом свете. Повсюду одно и то же. Низшие отдают тело, душу и разум на благо высшим. Вспомните Англию, да не только ее одну». И все же весь христианский мир кипит благородным негодованием от того, что у нас рабство имеет несколько иные формы, чем в других странах.